Планета Сивилла. Граница с Лигерийской империей. Караван из десятка повозок подъехал к пограничной заставе. Сама застава находилась в небольшом степном поселке, отстоявшем от ближайшего приграничного города Мурав, на расстоянии 5 лиг. Здесь был небольшой постоялый двор и пограничная застава с десятком воинов пограничной стражи. Сержант лениво осмотрел повозки, почесал небритую щеку. «Что можно взять с этих путешественников? Сразу видно беднота из снежного княжества». Но для проформы спросил. «Что запрещенного везете? Меха, наркотики, драгоценные камни?» «Нет, господин стражник», — ответил Фома. «Мы не торговцы. Господа эльфары — беженцы из княжества. Там у них смута. Вот вам за труды». И протянул сержанту 10 серебряных коронок. Довольный сержант, спрятав монеты, отошел и сразу забыл про приезжих. Фома завел караван на постоялый двор, разместил лорхов в стойлах, а люди и снежные эльфары с облегчением вошли в зал харчевни постоялого двора. Остаток пути до границы они проехали без происшествий. Хотя Фома подозрительно поглядывал на бывших рабов и был готов к любым событиям, бывшие рабы вели себя тихо. После того случая он понял, что эти люди с искалеченной жизнью учителю не нужны. От них можно ждать разного рода проблем, и он их отпустит, как только они доберутся до первого города империи. Даст им серебра, и пусть идут, куда хотят. Об этом он сообщил им на последнем привале. Бывшие рабы толпой ввалились на постоялый двор, расселились и радостно стали переговариваться между собой. Это первое человеческое поселение после многих лет рабства у орков. По их измученным лицам бродили блаженные улыбки. Фома, заметив их настроение, заказал всем выпивку и еды. За всем этим никто не заметил отсутствия Агарии. Женщина спряталась за лорхами, и когда все скрылись за дверями харчевни, направилась к сержанту. «Господин сержант», — зашептала она, — «у меня есть важные сведения». Тот недовольно посмотрел на приезжую. «Чего тебе? Говори быстрее». Эта сухая, как снулая рыба тетка, мешала ему пропить честно заработанные серебряки. «Господин сержант, эти эльфары не те, за кого себя выдают. Они шпионы. Орк тоже шпион. Я подслушала их разговор. Они говорили о том, что скоро начнется война между Империей и Вангором, и хотели все разузнать. А орк служит вангорскому графу». Сержант схватил ее за руку и потащил подальше от дверей постоялого двора. Он огляделся и приказал. «Пошли в караулку, там все расскажешь подробнее». Вечером в город отправился гонец с письмом от десятника. «Скоро будет Мурав». Лариса пригляделась к местности. Здесь за 10 лет ничего не изменилось. Вон 3 вербы и старый колодец. Здесь когда-то был хутор, но его сожгли злые люди. Еще пара лиг, и мы увидим городские стены. Поднимемся на холм, и тогда уже его будет хорошо видно. «Как долго ночами я мечтала, что однажды увижу свою родину. Вернусь к отцу в Грановерт». У нее из глаз полились слезы. Она вытерла их тыльной стороной ладони. «Простите, что-то я расчувствовалась». Фома, понимающе кивнул. Караван проехал 2 лиги и поднялся на невысокий холм, через вершину которого шла дорога. Оттуда им открылся вид на город. Рядом с городом у крепостной стены расположились небольшие домишки тех, кого не вместил город и кто не побоялся жить незащищенный крепостными стенами. Зато они не платили налоги. Еще через час караван достиг города. Они подъехали к нему, заняв очередь за повозками крестьян, везущих в город всякую снеть. Когда дошла их очередь, стражник попросил назвать себя и цель прибытия в империю. «Лер Арниил с сестрой и слугами», — представился молодой снежный эльфар. Стражник кинул на него острый взгляд, потом изобразил доброжелательную улыбку. «Одну минуту, Лер», — ответил он и ушел в караульное помещение. Оттуда вышел в сопровождении 2 господ в черных мундирах тайной стражи без знаков различия и 3 солдат. «Вы, Лер Арниил?» поинтересовался один из господ. Эльфар кивнул. Он взял себе вымышленное имя, чтобы не раскрывать себя. «Арена Агария Фениц, с вами?» «Да, я здесь». Из повозки выскочила женщина, подбежала к стражникам и преданно на них уставилась. «Это вы дали показания, что снежные эльфары – шпионы, а люди – это беглые рабы?» «Да, я», – гордо заявила Агария и победно оглянулась на удивленных эльфаров и людей. «Очень хорошо», – он махнул платком, и ворота перегородил отряд стражников. Они окружили караван. Тот, кто задавал вопросы, повернул голову ко второму господину. «Эльфаров и орка арестовать. Людей продать работорговцам. Нам, беглые рабы в империи, не нужны. Эту Агарью тоже продайте вместе с остальными». Женщина, услышав слова господина в мундире без знаков различия, сначала впала в ступор, потом упала на колени и, обхватив ноги этого господина, зарыдала взахлеб. «Простите меня, дуру старую, я оговорила этих людей нелюди, не продавайте меня в рабс!» Но сильный удар сапога прервал ее вопли. Она упала в дорожную пыль, и солдаты, подхватив ее, толкнули в сторону сгрудившихся людей. Ее сразу затащили в середину. Орк показал знаком Су, чтобы она не сопротивлялась. Он послушно отдал оружие. Ему и эльфарам связали руки и повели в караулку. Остальных людей и вазы солдаты погнали в центр города. Караван ушел, а на земле осталась лежать задушенная Агария. Солдаты, что дежурили на воротах, брезгливо схватили ее за руки, потащили прочь из города. Оттащив на десяток лак в сторону, бросили в ров у стены. Найдутся те, кто оберет ее труп, а ночью бродячие собаки растащат тело на куски.